Я докончил стакан и налил себе еще. Ты, надеюсь, понимаешь, что я не поверил ни единому твоему слову? Смело, конечно, но не убеждает. У тебя просто духу не хватит поверить, съехидничала Ренни. И у меня не хватит, и у тебя не хватит, даже под прицелом. Ну, давай, мели, заявила Ренни. А мне плевать. А еще я не думаю, что Джо хоть что-нибудь знает. И плевать. Он ведь не станет сидеть с мрачным видом, он хлопнет дверью и все дела. Это тебе так кажется. Мы слишком тесно связаны. Я вообще в толк не возьму. И чего я, собственно, паниковала? Да разве такая вот малость может нам с Джо помешать? Для этого нужен кто-нибудь посильнее, чем ты, Джейк. Ты же ничего про нас, про Джо и про меня не знаешь. Ничегошеньки. Я уже говорил тебе в прошлый раз, чтобы ты послала его к черту. А я еще, может быть, вас обоих пошлю к черту. Замечательно, девочка моя, но когда будешь приводить приговор в исполнение, не забудь про его коронный хук левой. Эта моя последняя фраза протрезвила ее стакана на три, не меньше. «Не думаю, что Джо еще когда-нибудь меня ударит», — серьезно сказала она. «Тогда скачи скорее домой, пока ты под мухой, щелкни его по носу и скажи, что не станешь больше принимать всерьез всякую чушь вроде вашей с ним половой жизни». Предложил я. Скажи ему, что все проблемы от того, что он слишком много думает. Джейк, он больше не станет меня бить. Никогда. Он свернет тебе к чертовой матери челюсть. Только скажи ему, что он ведет себя как школьник. Он дух из тебя вышибет. И ты это прекрасно знаешь. Ну, давай, я составлю тебе компанию. Если ты права, как мы все начнем тут хохотать и фыркать, и утирать друг другу сопли, а потом соединим по-братски руки, и все наши беды прикажут долго жить. Ренни окончательно протрезвела. «Я тебя ненавижу», — сказала она. «Ты ведь даже на минуту не дашь мне побыть хоть половину, хоть чуточку такой счастливой, как раньше. Даже и притвориться счастливой я не имею права». Странно сказать, едва она помрачнела, как я был исцелен. Ее былая легкость перешла ко мне, и я налил себе еще стакан мускателя. «Вот теперь ты доволен, да? Почти навзрыд. Да, хорошо быть извращенцем. Мне правда очень жаль, Ренни». «Ты правда счастлив, как задница?» — сказала она, мотая головой из стороны в сторону. «Но такие случайные приступы бодрости у Ренни и такая ненужная жестокость с моей стороны бывали нечасто». Как второй ее визит не был похож на первый, так и третий и последний в сентябре ничего общего не имел со вторым. К этому времени я уже достаточно увлекся образовательным процессом, и причину моих настроений все чаще и чаще следовало искать в аудитории. В тот день, в последнюю пятницу сентября, я был проницателен, изобретателен, остер как бритва, просто потому, что с утра у меня была грамматика, и объяснял я правила управления падежными формами местоимений. Редкостное чувство благоденствия и ясности, если не прямо-таки просветление, приходит к человеку, когда он может не только сказать вслух, но и понять от и до, что местоименное дополнение становится при переходном глаголе в родительном падеже при отрицании или при указании на часть предмета, во всех же иных случаях, правомерен исключительно винительный падеж.